«Не нужны мне твои наставления», — раздраженно ответила сестра. «Воображай, что ты старше, так можешь мне и проповеди читать. Я все равно отсюда уйду, и способ вырваться в светлую и блестящую жизнь я найду. Я прекрасна, хочу жить в богатстве и известности, а не работать, как батрачка». «Бедная, бедная сестренка моя, и кто смутил твой дух? Когда ты видела среди нас ссоры или недовольство, откуда явилась тебе эта страсть к богатству? Разве блестящая жизнь — это та, что вовне блестит? Я не знаю, какая жизнь в городах, куда меня посылает отец, но я твердо знаю, что более блестящей жизни, чем жизнь моего мудрого отца, я не встречу, хотя бы я увидел тысячи внешне блестящих жизней. Ты же, бедная сестренка, останешься самой несчастной, пока всякая чужая жизнь будет тебе казаться заманчивой, пока ты не полюбишь трудиться и не найдешь мира в своем собственном простом труде. Может быть, будешь и богата, но всегда тебя будут беспокоить люди, чья жизнь будет богаче и будет тебе казаться более блестящей. Замолчи, пожалуйста, — с досадой перебила его сестра. Не разоряйся на наставления, я тебе уже раз об этом сказала. Я здесь всех красивей, а здесь много красивых. Наверное, всюду я не осрамлюсь с моей красотой. Не желаешь мне помочь, и не надо. Только нечего прикрываться мудростью отца, да твоим сыновним послушанием. Об одном себе думаешь, как пришло испытание твоей любви ко мне, но вот я и увидела, чего она стоит. Того же стоит и твой пресловутый мир. Уезжай, пожалуйста, и без тебя обойдусь. Хлопнула сердито сестра дверью, убежала от старшего брата и пошла искать брата среднего, что всегда старался чем-нибудь ее побаловать, всегда был к ней особенно добр и приветлив. Сидел этот брат под деревом и прилаживал ремни к кожаной сумке, что велел ему отец взять с собой в дорогу. Подойдя к нему, ласкаясь, нежно сказала доброму брату сестра: «Милый братец, всегда ты был добрее всех в доме. Наверное, ты не откажешь мне теперь в последней просьбе». — Конечно, не откажу, дорогая моя. Разве может быть у тебя такая просьба, чтобы кто-нибудь мог тебе отказать? Говори скорее, сейчас все сделаю. — Ну так я и знала, что в твоей доброте ошибиться не могла. Вот что я хочу, братец. Я хочу тихонько уйти с тобой в шумный город, и именно в тот, куда ты пойдешь. Я буду жить с тобой и все для тебя делать. Кроме того, ты ведь такой добрый, тебя все будут обижать и обирать, а я тебе в обиду не дам. Здесь я всего боюсь, а там ничего бояться не буду, и тебе со мной не будет страшно. Усмехнулся брат добрый детскости своей сестры и ответил: «Ты еще совсем ребенок, сестренка, хоть лет тебе уже 15. Что значит твое всегдашнее слово «страшно»? Этого я никогда не понимал и сейчас не понимаю. Всякие пустяки тебя всегда пугали, о которых и говорить-то не стоило бы. Я для тебя жизнь отдам, если надо тебя защитить или трудом своим тебя содержать довольствие. Но о чем ты сейчас просишь? Ведь я тебе могу простить твою просьбу только потому, что ты сама не понимаешь, о чем просишь. Ты хочешь, чтобы я нарушил приказ отца? Да разве ему легко отослать нас всех троих и остаться одному старенькому и нести весь труд по дому, хозяйству и полю? Разве ты ему помощница? Он и о тебе заботу должен будет нести теперь один. Но он не боится своей тяжелой ноши. Он хорошо понимает, что расставание с нами когда-то неизбежно, потому что он мудрый и нежный. Он легко отсылает нас вдаль, чтобы еще при его жизни мы начали жить самостоятельно, и, быть может, его любовь поможет каждому из нас выйти на верный путь, если мы заблудимся. Если бы ты не была так занята одной собою, ты сумела бы быть просто доброй, чтобы лаской и нежной заботой помочь отцу переносить тягостное молчание дома без нас, где всегда было так многолюдно, так много смеха, песен и веселья, к которым он привык и которые он так любит. Ах, так вот чего стоит твоя доброта и любовь ко мне. Вот так доброта и любовь. И ты проповеди мне читать вздумал. Вот так верный брат, — едко рассмеялась сестра. Бедная сестренка, — еще раз ласково сказал брат, — ты по неведению и неразумию своему упрекаешь меня в неверности. Нет, мой друг, я не только верен до конца тебе и твоей дружбе, я и отцу моему верен, и буду верен всю жизнь, потому что и он, и я, мы одинаковы, как два пальца одной руки. И дружба моя с ним, наша единая любовь, единое сердце, единая мудрость. Братьям же и тебе я верен, как руки одного тела. Пути наши могут быть разные, а остов один и тот же. И не могу я двоиться в моей верности, могу только свято нести каждому свою чистую нежность, любя истинно каждого из вас. Доброта моя, которую ты коришь и называешь лицемерием, не может им быть, ибо она вся моя жизнь. Нет мне выбора, пойми, если отец сказал, как должен я дальше жить. Видит Бог, как жаждал бы я поменяться местом с тобой, остаться здесь, в этой благословенной тишине, в этом дивном воздухе. Где еще есть такие луга и цветы? Где еще есть такие леса и горы? Ведь это очаровательный край. Столько здесь мира и чистоты. И покинуть все это чудо блеска и света для мути и грязи шумного города. Но мудрый отец видит яснее моего. И плоха была бы моя доброта, если бы я только об одном себе думал. Здесь всех я люблю. Здесь нет злых. Здесь легко быть добрым. Видно, знает отец, как нужна в шумном городе усталым людям доброта. И этого брата прервал едкий смех сестры. «Видно, вы со старшим братцем одним миром мазаны, пальцы и руки одного тела. Ну, нечего сказать. Твоя пресловутая доброта стоит его проповеди о мире. Ну и братцев же послала мне судьба. Можешь успокоиться. Больше тебя просьбами не побеспокою». А только думаю я, что когда-нибудь сам приползешь ко мне с просьбами, как я в славе и силе буду, придется тебе с заднего крылечка попроситься ко мне в мой чудесный дом. Несчастная сестренка, как бы я был рад твоей славе, но видит Бог славу-то и блеск, ты странно понимаешь. Будь благословенна, бедняжечка, тяжко человеку в такой тьме, как твоя, жить. Еще раз рассмеялась сестра, сделала несколько нелестных замечаний о доброте глупости брата и пошла прочь. Долго ходила девушка по большому саду отца, где росли прекрасные цветы, но ни на что не обращала она внимания. Сердце ее грызла тоска, ей хотелось людей, людей и людей, хотелось, чтобы все восхищались ее красотой, хотелось первенствовать, не быть никогда одной, видеть балы, зрелища, богатство домов и нарядов. Переходя с дорожки на дорожку, добрела девушка до высокого обрыва и увидела сидевшего там на высоком камне третьего младшего брата. Печален, ах, как печален был юноша! Глаза его с тоской смотрели в безбрежную даль, открывавшуюся с высокого обрыва, и слезы текли по его прекрасному лицу. И удивилась сестра. Никогда она не видела слез в своей семье, кроме своих собственных, когда плакала, злясь и капризничая, или чего-нибудь боясь. Особенно веселым и легким характером отличался этот третий брат, и смех его звенел целыми днями, наполняя дом весельем, точно в нем звенели колокольчики. Поняв всю глубину скорби брата, тосковавшего о разлуке с родными местами, задумала сестра коварный план. Тихо подкравшись к брату, она обхватила его шею руками, губами своими осушила и выпила его слезы, и, усевшись к нему на колени, нежно к нему прильнула. «Милый, милый братик, мы с тобой ближе всех друг к другу. Не тоскуй и не бойся, ты не уедешь отсюда. Я придумала план. Вечером, как станут братья собираться в путь, я переоденусь в твое платье, а ты в мое. Ты покроешься моей шалью, будто у тебя болят зубы, а я спрячу косы под твою шапку, как делала это не раз в шутку. Похоже ведь мы с тобой, что близнецы, часто и отец нас не различал. Все будут заняты каждый собой, никто не обратит внимания на наш маскарад. Ты только смотри, не рассмейся, потому что смехом-то мы с тобой очень разнимся. Темнеет теперь быстро, подделаться под твою походку я сумею, лишь бы из дома выйти, а там уж я найду, как мне устроиться. Да и братья увидят, что все их наставления ни к чему не привели, и бросить меня среди дороги они не решатся. Но ты будь спокоен, Обратно уж я, наверное, не вернусь, и ты останешься дома вместо меня. Тебе ведь так нравится наш дом и вся здешняя жизнь. Господи, какое же ты еще дитя, сестренка! Я, признаться, думал, что ты уже больше понимаешь жизненные обязанности дочери и единственной хозяйки дома. А ты еще сущий ребенок. Мы с тобой часто и теперь забавляемся детскими играми, меняемся платьем и хохочем, когда отец не различает нас сразу. Но чтобы ты в делах серьезных была еще таким ребенком, этого я даже себе и представить не мог. Что же тебя так удивляет? Причем здесь мое ребячество? Я ведь так тебя люблю, что готова за тебя уйти отсюда. Тебе будет хорошо здесь, а обо мне не беспокойся, мне будет хорошо всюду. Нежно прижимаясь к брату, весело говорила сестра, наученная горьким опытом двойного провала у старших братьев. «Бедная, любимая сестреночка!» Отвечая на ласки сестры, сказал третий брат, «ты даже не понимаешь, по своей чистоте и невинной наивности, что уговариваешь меня пойти на ложь и обман. Ну как же можно солгать отцу и братьям и начать новую жизнь без правды? Какая же это будет жизнь? Ведь жизнь — это радость. Вся сила дня в том, что можешь радоваться красоте без угнетения в сердце, в том, что ты свободно и спокойно любуешься красотой мира и людей. Тогда и песня поется радостно, потому что в сердце легко и свободно. Тогда и ценишь семью и любовь, когда ложь не давит. Всякое твое действие правдиво и свободно, и радостью своей ты каждому человеку можешь украсить жизнь, если не давит тебя лицемерие. И надо мне идти в мир, раз отец так говорит. Мало в городах, вероятно, радости у людей, и надо мне ее приносить каждый день, сколько смогу. Вскочила сестра с колен брата, как ужаленная, пуще прежнего, досадуя на неудачу, топнула своей хорошенькой ножкой, уперлась красивыми ручками в бока и закричала. «И ты с наставлениями лезешь! Кто-кто бы не читал мне проповеди, да уж, наверное, не от тебя мне их выслушивать. Под носом у себя не видишь, не понимаешь, как я тебя всегда надувала, сколько и как только хотела. А туда же лезешь со своей правдивостью да радостью. Да что вы все разом с ума, что ли, мигом сошли? Что вы, сговорились надуть меня? Поверю я вам, что вам люди дороги, и вы им служить хотите. Подумаешь, праведники выискались». Рады из глуши убежать, а стыдно признаться, что рады бросить отца и от сестры избавиться, которая правду видит, да обличить в любую минуту может. Радость дурачок проповедует, не унималась она, все пуще хохоча, все больше приходя в гнев и азарт, не видя по лицу брата, что ничего от него не добьется ни лаской, ни злобным криком. Радости твоей копейка цена, если ты безжалостный эгоист. Чужой старец сказал, видишь ли, ну и давай бежать чужим. Пусть свои погибают, как хотят, гниют в глухом углу. Зато мы уж в городах повеселимся. О, лицемеры, злые, бессовестные лгуны, что для вас свои кровные родные? Поднялся юноша с камня, где сидел, и темнее тучи стало его прелестное лицо. «Да, действительно, права ты, несчастная сестренка, что я был до сих пор сущим дурачком. Но ты помогла мне в эту минуту раскрепоститься от слепоты. Раскрылись мои глаза. Помогла ты и сердцу моему мгновенно постареть на много-много лет. Знала мое сердце одну радость и видела одно счастье, правдивость в людях. Не видела оно в них лжи и не было в нем печали. Легко мне было быть всегда радостным и веселым при этих условиях. Сейчас поняло мое сердце, страшное в человеке, его ложь и зависть. И понял я теперь, как трудно сохранить радость, как стойко надо держаться, чтобы не меркла радость сердца, когда ложь бьет и зависть раздирает все самое прекрасное, что только дано человеку от Бога. Еще понял я сейчас, что жив Бог в человеке, когда может он устоять, и не впасть в уныние, если увидит в другом, как гниение внутри точит чудо его внешней красоты. Урок твой мне, дурачку, был необходим. Всю жизнь свою буду славить милосердие, открывшее мне глаза и освободившее меня от иллюзии прекрасного. Я понял, что есть самое прекрасное в человеке и что его оболочка. О, Господи, что было бы со мною, если бы я не здесь узнал правду, а там, в шумном городе? Я думал бы, что только там живет в человеке все плохое, что только там люди гниют во лжи и соблазнах, а здесь живет все святое, чем я считал себя. Теперь я понял, что все живет в человеке, и не окружение делает его, а он творит свое окружение. Я понял, каким стойким и мужественным надо быть, как спокойно надо идти по делам и встречам, как тих должен быть внутри человек, чтобы радостность его не меркла никогда. Я только что был так печален, так тосковал о разлуке с родным домом и всего больше о разлуке с тобой. Сейчас я понял, что для одной тебя остается еще жить здесь, отец, а нас посылают, чтобы мы закалились и, служа людям, служили Богу и великим его. Я умею только песни петь и ими радовать людей. Какое счастье, что здесь через тебя я понял, что может жить в человеке, и как он может быть далек от чистоты. Как мог бы я петь, если бы этот удар сразил меня и раскровенил мне сердце там? Моя песня остановилась бы в горле. Теперь я имею время закалиться. И верь, не дрогнут больше ни мое сердце, ни мой голос. А тебе пролил я здесь сейчас мою первую в жизни слезу. Да будет она последней. Я буду петь во славу жизни и радости, я буду стараться будить человеке его лучшее, его любовь и милосердие, его неосуждение и кротость, и никогда больше не буду ждать от встречного его даров, но буду нести ему мою твердую, верную всему светлому радость. Пойдем, сестра, Бог тебе судья, но не я. Будь благословенна, какая ты есть». Если подле отца ты не выросла светлой, видно тебе самой искать свой собственный путь. Никто тебе указать его уже не сможет. Но помни, дорогая, не начинай никакого нового пути с обмана. Ты ничего на нем не добьешься, во лжи счастья нет, не потому, что она греховна, но потому, что лгущий сам себя засаживает в крепость, сам себя приковывает к столбу цепями.